Глава 12. Система Тень 0. Обломки центра. Последний шаг ознаменовался сообщением магика. В пределах 100 метров обнаружены 4 неактивных артефакта 4-го или слабого 5-го уровня с активным излучением, сравнимым с уровнем утечки ментоэнергии в 0,13 энерона, 8 слабых накопителей ментоэнергии. На воображаемой карте в помещении, к которому я шел, появилось несколько фиолетовых точек, наложившихся друг на друга. Я укрупнил масштаб карты и увидел, что они разнесены примерно на расстоянии от 3 до 5 метров между собой. Стало так интересно, что я приостановился, не дойдя до входа этого последнего шага. Сосредоточился на одной из них и получил сообщение. Ментоэнергетический щит средней мощности при максимальной насыщенности поля выдерживает входящую нагрузку, не превышающую 9000 энеронов. Артефакт 4-го уровня, внутренняя градация, 8-я ступень. Свойства: защита от внешнего проникающего воздействия ментоэнергетических или физических атак, суммарное действие на одну точку не должно превышать 8000 энеронов. Внутреннего источника энергии нет. Остаточное излучение 0,15 энерона. Необходимо изменение внутренней структуры для уменьшения потерь ментоэнергии и укрепления связей в узловых точках ментомодуля. Возможно, оптимация работы артефакта. Для оценки эффекта от повышения процента производительности нужен анализ работы модуля при мощности с минимальным потоком энергии. Вот и магия началась. В прямом виде. Похоже, это магический щит. Так, сразу появилось несколько вопросов. Начал быстро соображать я. Первое. Сколько уровней есть у артефактов? И какой наименьший из них? 10 уровней. Первый наименьший. Внутренняя градация – это, я так понимаю, деление внутри уровня, и их тоже, наверное, 10. Да, внутренних градаций 10, от 1 до 10. Повышение уровня или градации ведет к повышению силы артефакта. Про энерон спрашивать, думаю, бесполезно. Буду считать его минимальной единицей, который тратится на магическое действие. Хотя, магик, что такое энерон? Минимальная условная величина мощности ментоэнергетического воздействия, излучаемая или потребляемая ментоэнергетическим модулем 1-го уровня 1-й градации, как и предполагалось. Ментомодули – это, я так понимаю, составные части всей магической структуры. Они могут являться как составной частью, так и автономными модулями. Какая-то практическая магия для чайников в примерах получается, решил я. Все это меня очень сильно увлекло, так что я потерял счет времени и вообще забыл о цели своего визита. И если бы Искин не сказал, что дроид прибыл к кораблю и ждет меня там, я бы еще долго тут стоял. Быстренько выбрал 2-й артефакт. Ментоэнергетический сканер малого радиуса действия. Максимальная насыщенность входящего потока не превышает 2000 энеронов. Артефакт 4-го уровня. внутренняя градация – первая ступень, свойства, обнаружение и идентификация объектов, излучающих и поглощающих ментоэнергию. Дальность обнаружения зависит от мощности, подаваемой на сканер и выдаваемой обнаруженным источником возмущений ментоэнергетического поля, созданного сканером при его работе. Внутреннего источника энергии нет, остаточное излучение 0,1 энерона. Возможно, оптимация работы артефакта. Для оценки эффекта от повышения процента производительности нужен анализ работы модуля при мощности с минимальным потоком энергии. — И что у нас тут третье? — подумал я, сосредотачивая внимание на следующем фиолетовом кружке. Предположительно, генератор ментоэнергетического импульса, средняя мощность, максимальная насыщенность подаваемого и вырабатываемого им потока не превышает 20 000 нейронов. Артефакт 5-го уровня. Внутренняя градация 2-я ступень. Свойства. Неизвестный, возможно, является источником преобразования ментоэнергии, передаваемой на другие артефакты, или служит устройством прокола пространства малой мощности. Остаточное излучение 0,1 нейрона. Сведения об оптимации неизвестны. Нужен анализ работы артефакта. Это у нас... Что за штучка? Я обратил внимание на четвертый кружок. Малый ментоэнергетический маскировочный модуль по своим свойствам напоминает модуль «Сумерки», только в более простой комбинации. Максимальная насыщенность входящего и исходящего потока не превышает 1200 энеронов. Артефакт 4-го уровня, внутренняя градация 1-я ступень, свойства, производит сокрытие защищаемого объекта и воздействие на всех существ в зоне своего покрытия, не позволяя увидеть и сосредоточиться на источнике. Существа и артефакты с устойчивостью к направленному воздействию больше 1200 нейронов не подвержены влиянию модуля. Внутреннего источника энергии нет. Остаточное излучение 0,005 нейрона. Необходимо изменение внутренней структуры ментомодуля. Возможно, оптимация работы артефакта. Для оценки эффекта от процента повышения производительности нужен анализ работы модуля при мощности с минимальным потоком энергии. После получения дополнительной информации возможно преобразование в полноценный модуль «Сумерки». Оставшиеся небольшие кружки, я думаю, накопители ментоэнергии. Выбрав один из них, запросил данные о нем. Накопитель ментоэнергии. Максимальная аккумулируемая емкость не превышает 20 000 нейронов. Артефакт 5-го уровня. Внутренняя градация 2-я ступень. Свойства. Аккумулирование и хранение малых объемов ментоэнергии является источником ментоэнергии, передаваемой на другие артефакты. Остаточное излучение нет. Полностью выработан ресурс. Рекомендации. Если позволит физическая структура накопителя, изменить формат хранения ментоэнергии путем внедрения в аккумулятор специального ментомодуля для аккумулирования ее более большего объема. Нуждается в полной зарядке. Сведения об оптимизации неизвестны. Нужен анализ работы артефакта. С остальными аккумуляторами, я думаю, та же самая ситуация. Более подробно все это изучу позже, когда появятся какие-либо знания. И тем более, пока не буду браться за всевозможные оптимизации. Переборщу или сломаю чего. Что потом делать? Так, что имеем? Щит, сканер, маскировку, генератор энергии и накопители. Точно оборудование или модули корабля? Сделал вывод я и шагнул, наконец, на территорию причала. Войдя в помещение, я сразу заметил его. Как я и предполагал, все фиолетовые кружки на карте совместились с появившимся изображением корабля. Вот он, корабль. Раньше я их не видел, но этот мне понравился, и очень. На мой непрофессиональный взгляд, корабль был не очень большим. Мне казалось, что космос должны бороздить более серьезные товарищи. Хотя если это разведчик или боевое судно, то, может, так оно выглядеть и должно. Корабль был похож на каплю воды и сплюснут с двух сторон. В высоту он был примерно 30-35 метров и длиною под 50. Я побродил вокруг него и осмотрел корабль со всех сторон. Были видны 4 дюзы корабля, наблюдалось несколько выростов, возможно, оружие. Вообще, кораблик не выглядел каким-нибудь боевым монстром, ощетинившимся кучей оружия и массивностью брони. Чего я гадаю? Надо спросить. Вспомнил я, что у меня есть куча советников. Что можете сказать об этом судне? Спросил я сразу всех. Основываясь на данных, предоставленных магикам, и в визуальном осмотре корабля индекс его опасности приближается к единице, максимальному значению для своего класса кораблей. С вероятностью 80% это транспортно-пассажирское судно малого или среднего класса, возможно, для провоза контрабандных товаров или другой незаконной деятельности. Информация о судне, кроме кодов доступа и составе его команды, нет. В него входит капитан, он же пилот, звание не ниже майор флота, навигатор, связист, стрелок и мегаоператор, доктор. Вероятность назначения корабля изменилась. Перечень списка команды говорит о том, что с точностью до 89% это малое войсковое судно многопрофильного назначения, например, рейдер дальней разведки или малый диверсионный корабль. Какой замечательный кораблик! И, судя по месту, где он находится, я тоже склоняюсь к его военному назначению. «Ну что, пойдем смотреть наш кораблик», — сказал я и направился к дроиду, стоящему напротив корабля. «Полковник Скарф, разрешите обратиться?» Удивил меня своей чопорностью Искин. «Что за формальности? 896-й. Полковник, вы теперь являетесь старшим по званию на станции, и согласно уставу я к вам и обращаюсь. А раньше я не был самым старшим, я ведь тут вроде один всего, — решил уточнить я. Согласно положению о существовании центра в критических ситуациях, центральный эскин станции приравнивается к званию капитана. Так что раньше старшим по базе был я, разъяснил ситуацию 896-й. Мне она совсем не понравилась. А вдруг он меня в будущем назовет полковником и разрешение попросит что-то сделать? Наедине-то не страшно. Но сила привычки, может, она и у эскина есть. Надо это предупредить на всякий случай. 896-й. У меня предложение. Называй меня по новому имени, и я привыкну, и поменьше официальщины будет. Ну, или уж если особо хочется, то лейтенантом, хорошо? Произнес я, ожидая ответа. Принято к исполнению, сказал он. Странно. Но сейчас и вправду ощущалось какое-то чувство радости у эскина. С вероятностью 78% промелькнуло чувство радостного ожидания. Похоже, эскину нравится, когда его принимают за личность, а не за машину. И он радуется любому отношению к нему, как к человеку. Не такое плохое качество. Может, и разовьется в полноценную личность. Будет с кем поговорить, задумался я над реакцией эскина. Но как же легко с этими машинами. Только приказал, попросил, порекомендовал, хоп, они уже все сделали. Эскин! Ты что-то хотел сказать, когда я направился к кораблю? Напомнил я о том, с чего наш разговор-то и произошел. Да, на корабле должна была находиться команда и, возможно, малые боевые дроиды, которые используются для патрулирования кораблей. Команда нам интересна тем, что у них могут быть данные по устройству и управлению кораблем, также личное оружие. На базе, к сожалению, уцелела часть склада боеприпасов, и среди них есть несколько модификаций для ручного оружия. Но никакого оружия, кроме одного игольника, найти не удалось. Дроиды опасны тем, что еще могут быть исправны. И пока мы не пройдем сверку кодов безопасности, и эскин корабля вас не примет, как нового капитана, вы будете считаться нарушителем. Правда, такая вероятность не очень высока, порядка 3%, но мы должны предусмотреть все сценарии развития событий. Удаленно, к сожалению, эту операцию совершить нельзя, так как корабль находится в режиме консервации, и все внешние устройства, через которые можно ее провести, у него отключены. Поэтому рекомендую направиться прямо в рубку. Дорогу покажет меддрон. Еще один вариант проверки моих способностей — сеть. Магик, сканирование и предупреждение обо всех влияющих на мою жизнь и здоровье объектах и перемещениях внутри корабля. Насторожил я своих ребят. Вот тут-то меня и настиг червь сомнения. Это первое предприятие, которое представляет некий элемент риска, и которые придется реализовывать. И чувствую, далеко не последнее. А может, ну его? Потом сюда приду. Нет, Теперь, когда увидел этот корабль, я его никому не отдам. Мне такой самому очень даже нужен. Взял протянутую дроидом карточку и пошел к трапу корабля. Приложив карточку к считывателю, увидел, как моргнула какая-то световая полоска, и корабль открыл люк. Я вошел внутрь. За мной вкатился дрон. «Рекомендую первым пустить дроида», — сказал Искин. Возразить было нечего. Я следовал за дроидом. По словам Искина, до рубки управления оставалось пройти несколько метров. Карта своевременно отображала прохождение всех уже найденных артефактов, кроме маскировки и сканера. Они находились впереди по пути следования. При укрупненном масштабе карты стали заметны линии передачи ментоэнергии, расходящиеся от накопителей к артефактам и небольшой разбухшей точке в рубке управления кораблем. «Это консоль управления артефактами?» — спросил я у магика. Но ответила мне сеть. «С вероятностью 98%. Магик же сообщил следующее. «Доступна возможность удаленного управления артефактами после внесения в них дополнительного контролирующего мента-модуля». «Будем иметь в виду, а то я не представляю, как можно одновременно выполнять функцию четырех людей, которые должны были работать одномоментно». Между тем никакой активности не фиксировалось. Мы подошли к закрытой двери. Искин, казалось, испустил вздох облегчения. «Мы на месте! За этой дверью рубка управления». Я протянул карточку к считывателю и произвел идентификацию. Дверь открылась, разделившись посередине, и втянулась в правую и левую стены. Не успел я отреагировать на открывшуюся дверь, как у меня в голове перед глазами сразу вся видимая часть комнаты и коридора окрасилась в красно-оранжевые цвета. Был небольшой участок желтого и зеленого цвета. Мне повезло, я пока находился в желтой зоне и резко отшатнулся назад. Я попал как раз в область наименьшей опасности, если судить из составленного нами алгоритма. Но часть желтого цвета до сих пор освещала мою правую руку и ногу. Корректировка погрешности при определении зон вероятной видимости дроида. После этой фразы все пространство, в котором я находился, окрасилось в зеленый цвет. На карте отобразилась яркая красная пульсирующая точка. «В помещении находится объект с вероятностью 81% военного назначения. Алексей, почему ты не входишь в рубку?» — прозвучал голос из кино. Нужно было ответить, но желания говорить не было. Этот дроид, похоже, это он, мог отреагировать на голос. Вспомнив о подключенной опции мысли-речи, я постарался направить мысли именно для 896-го. Тут армейский дроид. Его засекла нейросеть. Попробую перехватить контроль над ним, как тогда с медицинским. Отправил я сообщение Искину и сам сконцентрировался на карте, укрупнил ее размеры и нашел на ней источник опасности. «Осторожно! Военный дроид защищен более надежно. Помни при поступлении на него команды на выполнение или отмену действия о его захвате, Искин наверняка узнает». Хорошо, я подумаю, что можно сделать. Сеть, представь информацию по дроиду, — попросил я. Армейский дроид, износ 10%, жизнь в текущем состоянии до 10 лет, захват и управление 68%, индекс опасности 0,5 среди дроидов своего класса. Повысить шанс на взлом управляющего контура дроида можно? Только с привлечением ресурсов пользователя, дополнительных мощностей нейросети и мага-компьютера. Продемонстрируй все доступные модели, — приказал я сети. Первая зеленая зона. Вероятность подключения к блоку управления 88%. Время выполнения операции 1 час 15 секунд. Вероятность обнаружения факта взлома 55%. Вторая желтая зона. Вероятность подключения к блоку управления 98%. Время выполнения операции 15 секунд. Вероятность обнаружения факта взлома 35%. Другие модели не имеют смысла, так как переходят в зоны с более высоким приоритетом, но не дают существенных преимуществ. Можно каким-то образом за счет увеличения времени приблизить процесс к зоне с зеленым приоритетом, но при этом сильно не увеличив вероятность обнаружения, уточнил я. Вторая доработанная желтая зона понижения приоритета. Вероятность подключения к блоку управления 100%. Время выполнения операции 23 секунды. Вероятность обнаружения факта взлома 38%. Вот эту модель и давай использовать. Приступай. Я стал ждать результат. А в одном месте-то свербит боязно. Я прислонился к стене, ожидая вспышки боли, и сделал правильно. Не приготовься я, мог бы покачнуться и выпасть из зеленой виртуальной зоны безопасности. Голова раскалывалась, как от очень сильного удара. Хорошо, хоть боль держалась на одном уровне, и к ней получалось приспособиться. В общем, жить можно, но лучше этого не делать слишком часто. Обещанные 23 секунды тянулись как несколько лет. Но, наконец, поступил сигнал об успешном завершении перехвата управления над дроидом. На карте его цвет из красного перешел в оранжевый. Я щелкнул по иконке дрона с изображением подобия пистолета на картинке. Перед глазами развернулось меню управления дроидом. Пролистав его несколько раз, заинтересовался под меню с настройками. 896. Если сменить настройки дрона, как быстро их восстановят после обнаружения и успеем ли мы пройти процедуру получения доступа к кораблю? Начал я выяснять подробности у Искина. Доступ к кораблю получается, когда вы вставляете в считыватель свою карточку. Потом необходима процедура идентификации вас Искином. Вся последовательность действия занимает несколько секунд. По второму вопросу. Смотря какие настройки, можно все сбросить в значение по умолчанию или восстановить из последней сохраненной версии. Обе операции занимают не более 3 секунд. А что вы задумали? А если я закрою доступ к этому дроиду всем, кроме себя, и на всякий случай помечу себя как дружественный объект, а не враг. Тогда не нужно ли будет и скину взламывать аналогично мне управляющую систему дроида? И сколько это примерно займет времени? Взлом дроида в зависимости от направленных на него ресурсов и с положительной вероятностью в 100% будет выполняться в период от 20 до 40 секунд. У меня ушло на эту операцию 23 секунды, а мог вообще уложиться в 15. Похоже, у меня в голове мощные девайсы стоят. Плюс 1-2 секунды на сброс настроек дрона. Мы вполне можем уложиться, только вам нужно будет провести замену приоритетов целей, потом закрыть доступ, иначе у вас будет гораздо меньше времени, так как при потере контроля над дроидом и скин корабля постарается сразу вернуть его обратно. Вам же нужно максимально быстро идти к считывателю. Он находится напротив кресла капитана. Вставлять карточку, подключать нейросеть и проходить процедуру идентификации и закрепления капитанского доступа за вами. Шаги выполнения понятны. Приступаем, решил я и начал воплощать наш план в реальность. Как обычно, дрожь и мандраж прошли. Работать стал четко и точно. Похоже, этому способствовали и мои помощники. Пометил себя как друга, удалил всех из административного и операторского доступа к этому дроиду и рванул через небольшую комнатку креслом в дальнем от двери конце. Подбежав к ним, начал осматривать приборную панель, ища приемник считывателя. Нашел его немного в стороне, вставил свою карточку, хотел сесть в кресло, но заметил там мумию человека. Остался стоять. И тут до меня дошло, что я не знаю, как подключается нейросеть. До этого все время были только удаленные команды. Искин, как подключить нейросеть к корабельному оборудованию? Вскричал я, уже забыв о том, что должен это уметь, исходя из своей легенды. Справа за ухом есть нейроразъем, к нему крепится кабель управления, находится в нескольких местах, спинка кресла, шлем или на приборной панели. Я повторно начал разглядывать панель и увидел какой-то штекер, вытянул его из гнезда, потрогал голову за правым ухом, нащупал постороннее образование, нашел в нем небольшое отверстие и вставил в него штекер. Отходя от стресса, я стал ждать результатов своих действий. Как я понимаю, теперь все зависело от эскина корабля. Вспомнил о своем необдуманном вопросе, но решил не заморачиваться. Сложилось такое впечатление, что Искину я нужен не меньше, чем он мне. И нестыковок он видел уже огромное количество. Пропустит и эту. На каком этапе сейчас моя сверка данных, я не знал. Поэтому пока происходит процедура идентификации, я решил осмотреть помещение. В нем было 6 скелетов людей, 4 расположены в креслах и 2 на полу у стены. Добрый день, полковник Скарф! Рада приветствовать вас на корабле «Скуч-2». Говорит судовой искин Ника. Серия XDR-15, номер 56-65. Раздался приятный женский голос. Вот бы настоящие девушки в содружестве имели такой обворожительный голос, почему-то подумал я. После подтверждения моего статуса боевой дрон немного покрутился на месте в центре комнаты, а потом откатился в скрытую нишу в стене рубки. Я проследил за его действиями, сопоставил, что на корабле может быть много таких ниш и ходов, рассчитанных на такую технику, и понял, что тут нас ждала хорошо спланированная засада. Если бы не сеть с магиком, дроид меня в ней подловил бы. Хотел снова усесться в кресло, забыв, что оно уже занято, но вовремя вспомнил о предыдущем владельце и решил начать с него и других, находящихся в рубке. «Добрый день, Ника! Подскажи, сколько людей было на корабле в момент гибели команды?» 6. Все находятся в рубке управления». «Ты можешь сообщить, кто это?» — заинтересовался я. «Капитан корабля, майор Ваак Стау, навигатор, капитан Кан Скур, стрелок, лейтенант Сапскавер, ментооператор, майор Авана Супак и 2 гражданских специалиста. Они не приписаны к кораблю, но из протокола разговоров ясно, что первый из них является одним из руководителей центра и начальником службы безопасности, майором Иннером Карлоном. Второй — это ведущий специалист центра, профессор Сакура Рокену. Я так думаю, что на таком кораблике простые люди сбежать бы не пытались. Тебе что-то известно о последних моментах жизни станции корабля? Немного. Мы только вернулись из очередного вылета, когда на систему было совершено нападение линкора «Архов». Мы попытались прорваться из зоны общего боя, чтобы стало возможно совершить прыжок и уйти из сектора через гипер, и нам это почти удалось, когда я потеряла связь со всеми членами команды. Могу предоставить запись прорыва и того, что происходило позже. Архи не сразу ушли из системы после разрушения центра, а только прочесав сектор и найдя и уничтожив всех оставшихся в живых людей. Это произошло через 3 дня после того, как была уничтожена база. Да, и вправду, не очень много. Ну ладно, это мы посмотрим и проанализируем чуть позже. «Сейчас есть более важные дела», — сказал я и спросил. «Можешь провести полное тестирование состояния корабля?» «Это первое». «Выполняю», — ответила Ника. «Сколько времени потребуется на его проведение?» «В связи с полным отсутствием технического обслуживания, параллельно с тестированием будут составляться рекомендации по настройке работы системы. На все потребуется 5 часов», — дополнила Ника. «Хорошо, приступай». «Далее мне нужен перечень баз, которые надо изучить, чтобы на минимальном уровне уметь управлять кораблем с гарантированной возможностью добраться до границ Содружества. Это второе. Список будет составлен через 2 минуты. Какой же голос у местного Искина? Я так и не мог отойти от ощущения очарования, навеянного им. не выдержал и спросил: «Ника, чей голос ты используешь при разговоре со мной?» «Это голос дочери майора Аванны Супак». «Все-таки живая девушка», — почему-то обрадовался я. «Не знаешь, как ее звали?» — решил уточнить я. «Нет, но имя мне дала майор Супак. С вероятностью 75% Ника — имя дочери майора Аваны Супак», — добавила сеть. Я так и подумал. И уже с более серьезным настроением спросил: «Можешь мне предоставить схему корабля? Я хочу его осмотреть», — попросил я у Ники. Наконец вспомнил о 896-м и передал ему, что корабль под нашим контролем, что его эскин Ника, что я распорядился провести полное тестирование корабля, запросил список баз, которые нужны для управления кораблем, и что попросил Нику. В этом месте со стороны эскиностанции пошла странная волна обиды о предоставлении карты для осмотра корабля. «Вы все правильно выполнили, лейтенант», — сказал эскин с ноткой горечи. Я начал чувствовать эмоции компьютера. Теперь это ощущалось очень ярко. «С чего бы?» — задумался я. «Кстати, у Ники вроде личностная составляющая более выражена. Может, она более современная и производительная модель? Неужели 896-й завидует и боится, что я про него забуду? Может, объяснить ему, что я еще тот жмот и своими знакомыми не раскидываюсь, хоть они и электронные? Но не говори же это и скину. 896-й, есть еще данные, которые я должен выяснить у Ники?» Решил уточнить я, оставив вопросы об эмоциях эскинов, которые чувствовал пока без ответа. Я еще слишком мало знал, чтобы делать хоть какие-то выводы. «Нет, Алексей, ты выполнил все верно. Нам сейчас нельзя отвлекаться на сторонние проблемы», — похвалил меня эскин. «Теперь займитесь осмотром корабля. Обращайте внимание на наличие личного оружия, найденных людей. Передайте дроиду. Он отнесет их к месту проведения процедуры похорон. Также собирайте все биометрические карты и различные информационные кристаллы. Осмотрите груз корабля, если он будет. Более подробный осмотр корабля проведем позже». «Зачем осматривать и искать груз? Не проще ли выяснить у эскина?» — удивленно спросил я у 896-го. «Ника, на корабле есть какой-либо груз?» — уже адресовал я вопрос корабельному компьютеру. «Только кейс в каюте майора Инора Карлана, содержимое неизвестно, и сумка, рюкзак в каюте доктора, личные вещи команды в шкафах. Есть еще корабельный сейф, но туда я доступа не имею». «Есть ли на корабле ручное стрелковое оружие?» «У майора Карлана и майора Стау», — сразу ответила Ника. Я подошел сначала к скелету капитана. Эта мумия не вызывала ни страха, ни каких-либо других эмоций. Было просто жаль непонятно. Понятно, от чего погибшего человека. Я вообще ощутил, что как-то уравновешеннее стал относиться к жизни и смерти. Не уверен, что я стал бы так бездушно и спокойно осматривать труп в своей прошлой жизни, но и особого отторжения такого своего преобразования у меня не было. Визуально я не смог определить, что является оружием, и спросил: «Где же оно? Что-то его не видно?» И начал осматривать тело. После того, как я прощупал все карманы и вытащил его биометрическую карту и какой-то инфокристалл, получил сообщение от сети. Оружием с вероятностью 93% является надетое на руку устройство в виде браслета. Для дальнейшего анализа мало данных. Больше данных можно получить при использовании предмета. Осмотрел небольшой продолговатый браслет на запястье бывшего. Сейчас это я, и мне это уже нравится. Капитана. Нашел небольшую защелку. Снял браслет с запястья и начал вертеть в руках, пытаясь определить принцип действия или хотя бы догадаться, каким образом он стреляет. Ничего не нашел. Ни курка, никакого бы элемента, который мог выполнять его функции. Пробовать применять не стал. Оружие могло быть именным и проводить различные проверки, а нарушителем в его глазах становиться не хотелось, тем более испытывать на себе те действия, которые применяются в данном случае. Положил его в один из многочисленных карманов костюма, в который был одет. Тоже, кстати, очень удобная штука. Рад, что насчет нее не ошибся. Как рабочий вариант одежды – идеальная вещь. После пошел осматривать майора. У него, кроме биометрической карты, вообще ничего не было. И тем более я не нашел никакого оружия. Странно. Ника вряд ли ошибается в таких вещах. И тогда получается, что оружие либо где-то на корабле, либо на самом майоре, но я его не вижу. Может, это какое-то вживленное в тело устройство? Имплант? Надо выяснить этот вопрос. Люди с такими прибамбасами очень опасны, так как по умолчанию к простым гражданам уже относиться не могут. И похожие граждане мне могут встретиться в содружестве. Не могу обнаружить никакого оружия на теле майора. Есть какие-то мысли на этот счет? «Ника, а ты вообще откуда взяла, что оно у него с собой?» Стал расспрашивать я из кинокорабля. «Может, и мои друзья что-то ответить смогут?» Об оружии мне стало известно из личных регистрационных листов пассажиров и команды корабля. У майора стал должен быть бластер скрытого ношения, удар 567. У майора Карлана имплантированная оружейная система БС-9000. Больше сведений нет. Возможно, есть незарегистрированное оружие в личных кейсах профессора и майора Карлана, доложила Ника. Так, немного понятно с тем, что такое бластер и принцип его работы. Правда, как активируется и выполняет свои функции, нет ни капли понимания. А вот с системой совсем неизвестно, что и как работает, где используется, а главное, можно ли девайс перетянуть к себе И как это сделать? Задал я вопрос в надежде на внутренний ответ, но его не последовало. Вероятно, мало данных для моих умников. 896. Тут стало известно о двух видах вооружения. Бластер скрытого ношения, удар 567. Его я уже нашел. Имплантированная оружейная система БС-9000. Тебе о них что-то известно? Сейчас проверю в базах данных, ответил станционный скин. Пока 896 искал у себя, похоже, очень сильно упрятанную информацию, поступил отчет по необходимым для управления кораблем базам от Ники. Готов список баз. Переслать вам его на нейросеть? Да. А я и забыл о выданных Ники заданиях. Фиксирую входящее сообщение. Вложение не содержит вредоносных структур. Дать разрешение на передачу данных. Источник и скин корабля Скуч-2. Ника. Вероятность нанесения вреда пользователю 5%. И антивирус встроенный есть. Значит, нужно опасаться того, что с головой могут попытаться что-то сделать. Ведь зачем-то он стоит. В содружестве, куда ни глянь, чего-то стоит опасаться, — подумал я и, вспомнив о запросе, ответил. — Принимай. Визуально промелькнуло что-то в виде маленького листочка, где-то вдали на пределе видимости, и сразу же прозвучало. «Данные для обработки и анализа приняты. Вывести список?» — задалась вопросами сеть. «Список баз выслан пользователю», — добавила Ника. «Что в списке?» — спросил я. «Пилот малых и средних кораблей 4-го уровня, навигатор 4-го уровня, кибернетика 3-го уровня, сканер 4-го уровня, эспер 4-го уровня, ракеты 3-го уровня, лазеры 3-го уровня, энергооружие 3-го уровня», озвучила мне перечень баз сеть. 896. Отвлекись немного. Пришел список баз, позволяющих на минимальном уровне наиболее оптимально управлять нашим кораблем. Я тебе его отослал. Есть что сказать? Искин почему-то молчал и только еще через 5 минут отозвался. Список баз получил. Сравнил со списком имеющихся баз. Они есть у нас в наличии. С оружием давайте разберемся позже. Я нашел данные с описанием тактико-технических характеристик боевого оружия, наличествовавшего на базе, но они повреждены и нуждаются в восстановлении. Резервная копия также повреждена. Сейчас я занимаюсь восстановлением информации и архивных данных, которые нам могут очень сильно пригодиться. Искин произнес целую отчетную речь и сразу продолжил. Нужно поместить мумию майора Карлона в холодильную камеру для дальнейшей операции по извлечению импланта и подробной проверки его свойств и возможностей. Сейчас за ним прибудет дроид. Да, разумное решение. Все может пригодиться в этой жизни. Может, и этот имплант понадобится, а вероятности, что он может потребоваться, чтобы спасти мою жизнь, думать не хотелось. 896 меж тем стал говорить дальше. Осмотрите корабль. Соберите все полезные, на ваш взгляд, предметы и идите к выходу с корабля. Проверив на наличие чего-то интересного, оставшихся в каюте людей и не найдя ничего, кроме биометрических карт и еще одного инфокристалла у майора Супак, направился в ближайшую ко мне каюту доктора Ракену. Ориентируясь по полученной от Ники карте, дошел до нужной каюты. Пройти в каюту просто так не получалось. Каюта входила в перечень мест, куда был доступ только у владельцев и доверенных лиц. — Ника, сколько еще таких помещений на корабле? — спросил я. — Еще каюта майора Карлона и сейф комната корабля, — ответил мне корабельный скин. Есть сведения, что хранится в корабельном сейфе? Точных сведений нет, но в последнем рейсе там хранился контейнер. Он еще на месте? И что там может быть внутри? До нападения арахнидов его не успели выгрузить с корабля, так что вероятность нахождения его в сейфе 90%. Из протоколов переговоров, которые велись на корабле, ясно, что в контейнере должны были находиться 5 миллиардов кредитов для передачи их при запланированной встрече. Но встреча прошла по другому сценарию. Отчет о последнем рейсе может быть предоставлен через 3 минуты. Скинь отчет и все возможные материалы по данному полету. Мы их потом совместно просмотрим. Что-то нечисто с этим последним вылетом, на хвосте которого прилетели таинственные арахниды, задумался я над только что узнанным. Нужно было хорошенько все проанализировать по данному вопросу. Задача к работе принята. Опять забыл о том, что у меня в голове целый аналитический отдел окопался. И уже обращаясь к сети и магику, при окончании анализа сообщите мне о своих выводах. Ну ладно, продолжим дальше. К двери каюты профессора подошел. Паролей доступа к ней нет. Попробуем ее опять взломать. Сеть, просчитай вероятность взлома или подбора кода доступа к этой двери. Запросил я помощи у своего личного искина. А почему нет? Похоже, по мощности он, может, и уступает, но функций выполняет никак не меньше. И одновременно у корабельного компьютера. Ника, мне нужно попасть в каюту доктора. За сколько возможно произвести взлом кодов доступа для двери? При использовании ресурсов с низким приоритетом и вероятностью 100% подбор кодов доступа можно произвести за 55 секунд. Взлом управляющего контура двери за 35 секунд. Пока я отдавал распоряжение искину корабля, уже отчиталась сеть. По предварительным подсчетам понадобится 60 секунд. Вероятность успеха 100%. А мои девайсы производительнее. Похоже, или специально заточены под такие задачи. Ведь задействована еще только низкоприоритетная зона. А с увеличением приоритета зоны должно уменьшаться время, потраченное на операцию. Порадовался я своей производительной мощи, когда радость схлынула, задумался. Что-то с такой ценной нейросетью не так. Или она должна быть неимоверно дорога? Не верю я, что такие девайсы ставят всем подряд. Даже в экспериментальном виде ее должны были развивать с какой-то основы, которая была у других людей, или она еще в такой стадии разработки, что гибнет каждый второй хомячок. В этом случае я как раз и есть тот глупый хомячок, который смог выжить. Отсюда два вывода, и оба не очень радостные, ведущие к одному заключению. Первое — не дать узнать полностью всех возможностей моей нейросети. И второе — не попадаться тем, кто это может проделать. Медики, военные, различные научные братья. Это чувствую, буду я оставаться этим хомячком на всю жизнь. Нерадостные мысли заставили порадоваться карточке, не показывающей всем подряд моих истинных сил и возможностей. Уже в более приподнятом настроении я приказал нейросети подобрать код. Через минуту индикатор доступа к каюте высветился зеленым цветом. Войдя в небольшое помещение, увидел слева кровать у одной из стен кубрика. Она, скорее всего, должна была убираться в стену, но сейчас была выдвинута. Стул, совмещенный с маленьким столиком прямо по проходу. Справа от стола был, по-видимому, шкаф, так как в стене была щель, и на полу из нее торчала часть какой-то одежды. За шкафом, ближе к двери, была еще одна щель. По логике, там должен быть санузел. На кровати лежал небольшой и приметный серый рюкзак. Я его подхватил, он оказался достаточно легок и удобно лежал в руке или вешался на спину. Попытался открыть застежки, но они не поддавались. Рассмотреть ничего необычного в них не получилось, начал изучать их и рюкзак в целом более подробно, и в одном из мест заметил некую потертость на поверхности у одной из лямок, в месте, где рука сама ложится их держать. Когда ладонь совместилась с нужным местом, в голове прошелестел голос на абсолютно непонятном наречии, и высветилась полоска. Похоже, опять требуется пароль. Тут все параноики. Я уже устал удивляться и просто отметил это как достаточно доказанный факт текущей действительности. И уже привычно приказал: «Сеть! Нужно подобрать код». Но меня огорошил ответ: «Не фиксирую запроса на принятие кода. Поставленная задача некорректна, так как не имеется точки фиксации воздействия приложения сил». А что же это тогда у меня? Я до сих пор отчетливо видел небольшую красную полоску перед глазами. Тут, как это ни странно, ответил магик: «Слабый артефакт распознавания ментоэнергетического поля. При максимальной насыщенности поля выдерживает входящую нагрузку, не превышающую 10 энеронов. Артефакт первого уровня. Внутренняя градация 9-10 ступени. Свойства: сравнение ментоэнергетических полей с образцом, поступление энергии за счет носителя, остаточное излучение 0 энеронов. Очень простая структура, в оптимизации не нуждается. и продолжил. Артефакт обнаружен 2 секунды назад, когда оператор взял его в руки, и он произвел свою активацию. Текущее положение помечено на карте. Для оператора артефакт не опасен. — И как мне его открыть? — озадачился я вопросом. — Можно воспользоваться 3 способами. Первый. Провести процедуру изменения параметров собственного поля для того, чтобы они стали идентичны сохраненным в образце. Положительные стороны можно провести на текущем уровне подготовки оператора. Отрицательные стороны при выполнении работ с низким приоритетом опасности время проведения операции занимает неоправданно долгий период, и ее нужно выполнять каждый раз, когда потребуется воспользоваться сумкой. Примерное время 3 суток. Максимально повысив приоритет опасности до 4-го, мы снижаем время проведения данной операции до 20 часов. Второй. Нужно провести процедуру подмены образца оригинала ментоэнергетического поля. Его структура вплетена в модуль, анализатор артефакта. Вероятность успешного проведения данной операции зависит от умения работать с энергополем оператора. На текущем уровне умений и подготовки вероятность проведения успешной операции 5%. С ростом уровня умений оператора этот вариант повышает свой шанс на успешное завершение до 100% вероятности, не выходя из зоны с низким приоритетом и укладываясь в приемлемые сроки от 1 до 5 часов. Третий. Перехват управляющего сигнала на ментоструктуре. Наиболее быстрый и производительный результат для разового использования. На текущем этапе уровня развития оператора невозможен. Нужно четкое и точное управление сигналами с малой насыщенностью. По какому из вариантов начать процедуру? Не нужно. Первый вариант отпадает, очень долго проводиться будет. Второй не дает почти никакого шанса рюкзак открыть. А про третий мне прямо сказали, что не дорос еще. И эта сумка-рюкзак довольно удобная, в будущем может пригодиться, и внутри нее может быть что-то нужное или интересное, а не узнаешь, что будет при неудаче. С вероятностью 70% внутреннее содержание будет уничтожено, а нормальное функционирование артефакта прекратится. Ожила сеть. Значит, отложу свое любопытство до лучших времен, решил я. Закинув рюкзак за плечи, пошел к каюте майора Карлана. Тут повторилась процедура вскрытия двери. Войдя в помещение, убедился, что оно один в один такое же, как и у профессора. Единственное, что его отличало от другой каюты, это идеальный порядок и чистота, а также полная пустота в помещении. Пройдясь по каюте, подошел к шкафу и попытался раздвинуть панели в нужном месте. Намаявшись дурью, решил все-таки осмотреть стену. Нашел небольшой кругляш, приложил к нему руку, панели и раздвинулись. Ну, что могу сказать? Голова дана не только, чтобы кушать. Ей еще и кирпичи ломать удобно, решил я, что самокритика мне не повредит. В шкаф был уложен большой кейс. Вытащив его оттуда и положив на пол, наткнулся на ту же проблему. Он не открывался. Но у этого чемодана было явное табло для ввода кода или пароля. Они тут точно все параноики. Ну, или такие попадаются исключительно мне. И пошла обычная процедура. Ника отказалась участвовать в мародерстве, сославшись на то, что чемодан — это автономная структура, и она к ней не имеет прямого доступа. Вполне логичная причина, если не считать того, что прямого доступа к чемодану нет и у меня. Но мою сеть это не остановило, и через 5 секунд я уже рассматривал содержимое этого мобильного арсенала. Но зато теперь надобность в личном стрелковом оружии снята, подумал я, смотря на содержимое кейса. 2/3 занимали разные виды вооружения. Оставшееся место было отдано 3 каким-то металлическим контейнерам, примерно 10 на 5 и на 5 сантиметров. Еще там содержалась пустая биометрическая карта и несколько карт, похожих на нее, но более узких и тонких. — Что скажете по содержимому кейса? — спросил я сразу у всех, предварительно перечислив, что в нем лежит. — Карты — это электронные банковские карточки на предъявителя. Подробнее по ним можно будет узнать после проверки их через считыватель, сколько на них лежит кредитов и какому банку они принадлежат. Хотя с комиссии снять деньги можно будет через любой банк. Первым отреагировал 896-й. По контейнерам они похожи на те, что предназначены для транспортировки имплантов и нейросетей. С оружием проблема еще не решена. Его опознание я смогу провести только после восстановления данных в базе. Биометрическая карта – аналог той, что заполнил я для вас. На базе больше пустых экземпляров нет, так что это может быть полезно. Ника и мои помощники промолчали. Ну что, с этим закончили? Я закрыл кейс обратно, ввел уже свой код и попросил из киностанции. 896-й. Пусть дроид заберет кейс отсюда и доставит его в мою комнату на станции. Со всеми находками я решил разбираться или во время отдыха, или вечерами после учебы. Ну и после того, как у меня появится хоть бы минимальное понимание того, что вокруг меня есть и как всем этим пользоваться. А такое понимание должно появиться, как я думаю, после изучения хоть минимального комплекса баз. Ну что, теперь двинем в сторону сейфовой комнаты. И на сегодня с кораблем закончим. 896-й. «Ты не против такого варианта?» — спросил я у Искина. «Да, я проверил в уцелевших базах. Там никакого упоминания о контейнере с такой суммой кредитов нет», — предупредил меня о своих изысканиях 896-й. Через минуту с небольшим добрался до сейфа. «Вот тут меня постигло первое разочарование. А я уж уверился, что мои примочки за меня все могут сделать. При взгляде на дверь сейфа возникло ощущение, что так просто ее не вскрыть. И я не ошибся. Ну что, какие у нас шансы разобраться с этим хранилищем ценностей? Задал я интересующий меня вопрос. Вероятность вскрытия сейфовой комнаты нулевая, — ответила Ника. — Я не имею к ней никакого прямого или опосредованного соединения. — Дверь просто не вскрыть! — поддержал ее 896-й. — Нужно изучать как минимум до третьего или четвертого уровня базы кибернетики, инженерную, энергосистем и материаловедения. И только после этого мы сможем оценить вероятность вскрытия сейфовой комнаты более достоверно. Вероятность вскрытия сейфа 12%, с максимальным повышением приоритета 31%. Точное время вскрытия оценить ни при одном из вариантов не удается. Ну что ж, кто сказал, что из меня выйдет отличный медвежатник? Этому, похоже, тоже нужно учиться. И просто так такие умения и знания не даются. Не сильно расстроился я. 896-й. На сегодня я закончил с кораблем. Займусь его подробным изучением немного позже. Хорошо. Жду вас у мобильного военного комплекса. Потом перерыв на отдых и прием пищи. И приступим к изучению баз знаний. До комплекса вас проводит дроид. Или можете сами дойти, ориентируясь по карте. — Сам доберусь, — ответил я и направился к выходу корабля. — Ника, я на процедуры. Вернусь через несколько дней более подготовленным, чтобы начать разбираться с оборудованием, установленным у тебя. Перешли мне и скину станции отчет о полном тестировании судна, когда его закончишь, — попросил я компьютер корабля. — Хорошо, капитан. Неужели и она тоже расстроилась? Ведь в ее прощании, когда я переступал на трап, ведущий на причал, слышалась грусть. Это были последние слова Ники, которые она произнесла сегодня. И она впервые назвала меня капитаном. Что-то не так со мной. Я точно, четко и ясно слышу не только мысленно фразы машин, обращенные ко мне, но и их эмоции, а их быть не должно. Или эскины, которые тут находятся, какие-то особые. Не может компьютер излучать эмоции. С такими вот раздумьями я покинул трап и пошел с территории причала, сверяясь с картой, к военному комплексу.